Разделим дела свои, совершаемые в течение дня, на дела краткие и дела длительные, продолжающиеся за пределы данного воплощения, и им длительным отдадим свое сердце, изъяв его из дел кратких, и сердце прибудет тогда с тем, что не ограничено приходящими явлениями текущего дня».